эти наивные детские представления и страстное увлечение моей литературы привели к тому, что примерно до февральской революции я ничего толком не знал о революционном движении. В то время под словом «революционер» я понимал и видел нечто отчаянно смелое, непреклонное и самоотверженное. Но нельзя сказать, что революционное движение совсем прошло мимо моей молодости. Я был свидетелем событий 1905 года, хорошо знал весь внешний ход декабрьского восстания в Москве, события на Казанской дороге, восстание Потемкина и Очакова, преклонялся перед лейтенантом Шмидтом. Но меня прежде всего захватывала романтическая сторона революционных событий. Подкопы, подпольные типографии, динамит, адские машины, бегство и ссылки, пламенные речи. Внутренняя же сущность событий долгое время сводилась к очень расплывчатому понятию, которое можно определить как «борьбу за свободу». С такими представлениями я дожил до войны 1914 года. Только с начала войны я начал осознавать те общественные события, какие шли вокруг в России. В 1914 году Москва была глубоким тылом. Только обилие раненых, бродивших по городу в коричневых халатах, да траурное платье женщин напоминали о войне. Однажды я пробрался на одну из литературных сред. Писатели собирались в старом особняке в переулке около Грузин. Я сел в заднем ряду и просидел, не вставая, до конца вечера. Я боялся, что меня заметят и попросят уйти. И чувствовал себя как безбилетный пассажир, хотя вокруг меня сидело несколько таких же юношей, как и я. Юноши эти держались свободно, и от этого я еще больше смущался. Лицо у меня горело. Впервые я видел так близко писателей. Я не мог избавиться от мысли, что хотя они и одеты в обыкновенные пиджаки и произносят те же самые слова, что и мы, простые смертные, но все же нас отделяет от них огромное расстояние. Имя этому расстоянию — талант, свободное владение мыслью, образом и словом. Все то, что казалось мне в ту пору почти колдовством. На каждого писателя я смотрел как на прямого наследника Тургенева, Чехова, Толстого, как на хранителя традиций русской поэзии и прозы. Тогда я никак не мог согласиться с пушкинскими словами, что по временам и писатели, и поэты бывают ничтожнее всех межлюдей ничтожных мира. Я не мог отделить писателя от всего им написанного. Поэтому я с одинаковым волнением смотрел на остриженного по-кутерски Алексея Толстого, на взъерошенного Ивана Шмелева, похожего на землемера, на тишайшего Зайцева и на ледяного Бунина, читавшего глуховатым голосом рассказ «Псальма». Я надеялся увидеть на среде Максима Горького, но его не было. Рядом со мной сидел пожилой, как будто весь сделанный из морщин и, должно быть, чахоточный человек. Он кашлял в темный платок, глаза его блестели, у него, очевидно, был жар. Он следил за каждым словом, долетавшим с возвышения, где сидели писатели, потом обернулся ко мне и сказал: «Ох и хороша Россия! Ох и хороша!» Мы вышли вместе с этим человеком. Он жил за Пресненской заставой, и нам было по пути. Поседевшая луна висела среди голых ветвей. Подмерзшие листья хрустели под ногами. Свет из окон падал на каракулевую шапку пирожок моего спутника. Он оказался наборщиком из типографии Сытина. Звали его Елисеем Сверчковым. «Я вырос в провинции», — говорил он мне, поминутно останавливаясь, чтобы откашляться. «В граде Кашине. С юных лет пристал всей душой к письменности, но чувствую слабость свою в этом деле. Слово мне не дается. Понимаю я слово правильно, можно сказать, на ощупь, на вкус, все его качества знаю, а распоряжаться им не умею. В каждом слове заложены многие смыслы, и дело писателя — поместить это слово рядом с другим таким манером, чтобы оно, молодой человек, дало нужный отзыв в сердце читателя. Вот тут-то и приходит на выручку талант, озарение». Писатель не ищет, не выбирает. Он сразу берет нужное слово, как наборщик, не глядя, берет из кассы нужную литеру.